Это такая же антипатия с первого взгляда, как и любовь. Ты же не винишь Славика? — Любовь — это совсем другое, — возразил Кричко. — И, кстати, Славик уже идет. Вон, видишь, переходит улицу. Теперь Егоров увидел Славика. Тот шел, неторопливой походкой, вертя по сторонам головой и, по своему обыкновению, грызя на ходу мороженое. Наконец он заметил Мерседес и ускорил шаг. Перебежав улицу, он залез в машину и, плюхнувшись на заднее сиденье, поздоровался. Лицо его расплылось в счастливой улыбке. «Нагулялся?» — сердито спросил Гуров. «У меня серьезные намерения», — обиженно сказал Славик, запихивая в рот остатки мороженого. «И зря вы так, товарищ полковник. Мы с тобой о чем договорились? Про шведа забыл?» «Чего это?» «Ура, мы ломим гнутся шведы, я помню». «Видите же, что пришел. Какие будут инструкции?» «Простые инструкции. Сотовый у тебя имеется. Сейчас идешь в гостиницу и наблюдаешь за регистрацией. Если появляется Свенсон, сразу докладываешь об этом мне по телефону. И дальше не отходишь от него ни на шаг. Это непременные условия. Он тебя заметить не должен». «Это понятно», — солидно кивнул Славик. «А если он не появится?» «Значит, выбрал другую гостиницу, и нам придется проверять их все», — пробурчал Гуров. «Но мы будем пока исходить из того, что он поселится в Валенсии, как тот пьяный, который ключи под фонарем искал, потому что там светлее. 90% за то, что это будет Валенсия», — авторитетно заявил Славик. «Здесь это самый престиж. А иностранцы те вообще, наверное, чувствуют родное название». «Ну, тогда вперед», — скомандовал Гуров. «Мы здесь ждем, и будь внимательнее». Славик отсалютовал по-пионерски и покинул машину. Через минуту он исчез за углом. Некоторое время Гуров и Кричко сидели молча, глядя на прохожих, которые шагали мимо чугунной ограды парка. «А город мне все-таки понравился», — сказал наконец Гуров. «Аккуратный? Местами», — хмыкнул Кричко. «Так местами и Москва ничего». «Москва, само собой», — кивнул Гуров. Помолчали немного. Неопределенность, висевшая над ними, заставляла обоих испытывать ощутимый душевный дискомфорт. Несколько раз Гуров порывался высказать другу свои сомнения, но ограничился тем, что заметил. «Нам бы с тобой машину поменять. Твой Редван всем уже глаза наморозил. С первого дня». «Раньше надо было думать», — отозвался Кричко. «Можно было бы машину на прокат поискать. Теперь-то что говорить? А что остается? Как еще можно разрядиться в наших обстоятельствах?» — невесело усмехнулся Гуров. «Может, подскажешь?» «Я бы сейчас в необитаемый остров закатился», — мечтательно сказал Кричко. «Такой бы прощальный обед закатил». «Ты закатил бы или закатился? Странный у тебя лексикон. Но от этого обеда я бы и сейчас не отказался»,